В следующий раз я проснулась почти в 10. Калисто стоял надо мной с почерневшим лицом. «Где рукопись?» — спросил он. «Какая рукопись?» Я зашел в кабинет. Она исчезла. «Так что давай признавайся, где она. Говори, куда она делась!» «Я ее сожгла. Это моя месть за осколки». Калисто уставился на меня. Его глаза были красноватыми, а волосы на лбу казались влажными. «Что? Ты сказала? Что ты сделала?» — задохнулся он. «Ты сказала, что ты...» «Да, я ее сожгла. Ее больше нет». «Ах ты, чертова! Ты совсем чокнулась!» Я встала, избегая его взгляда. Он стоял передо мной, тяжело дыша. «Успокойся», — сказала я, — «это всего лишь рукопись». «Ты сумасшедшая, абсолютно, черт побери!» Я подняла руку, останавливая его. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я хотела избить тебя до смерти за то, что ты сделал. Но вместо этого я сожгла пачку бумаги». «Пачку бумаги? Ты называешь рукопись пачкой бумаги?» Калисто опустился на стул и обхватил голову руками. «Автор меня возненавидит!» — сказал он. «Честно говоря, мне на это наплевать». На короткое мгновение я почувствовала что-то вроде сострадания. Я видела его таким, каким он, казалось, и был. Калисто в большом доме. Калисто, сидящий в аккуратном кабинете, читающий рукопись. Калисто, которому приходится платить за секс, и Калисто, который передвигает свои килограммы по дому и не понимает, как можно жить так долго, ничего не чувствуя. Калисто — единственный неправильный человек в этом холодном, идеальном городе. Как я сама. Тоже одинокая и неправильная. Хотя совершенно по-другому. Я встала, оделась. Калисто все это время стоял и смотрел на меня. Когда я пошла на кухню, чтобы выпить стакан воды, он направился следом за мной. Потом я обулась, взяла сумку. Подумала, что теперь уж я не получу денег на такси, ну и черт с ним. Наверняка и в таких местах, как это, есть автобусные остановки. Я открыла дверь и вышла на крыльцо. Ветер прекратился, и неподвижные прямые деревья высились вокруг дома. «Теперь он вытолкает меня в зашей и захлопнет за мной дверь», — подумала я. Но Калисто ничего этого не сделал. Я всегда думала, что когда я найду мужчину, это должен быть кто-то родом из тех же мест, что я сама. Кто-то, с кем можно поехать в пятницу в загородный домик, затопить печку и готовить вместе ужин. Таким мне всегда виделось будущее. Вот мы сидим за столом, рядом потрескивает огонь, и дом окружен высоким и тихим лесом. Ты знаешь, что предстоит ужин с вином, секс и сон. И еще ты знаешь, что все будет хорошо, потому что ровно такой и должна быть жизнь. И если человеку это дано, то в конце концов все будет хорошо. В этих видениях я всегда представляла рядом с собой Йонни. На самом деле, к тому моменту, когда я познакомилась с Калисто, Йонни был уже много лет женат. Жил в доме неподалеку от деревни с женой, которая после рождения 3 детей сделала операции на губах, груди и половых органах. Она была у меня в друзьях в Фейсбуке, и, глядя на ее фото, я обычно думала, что она выглядит сущей размазней. Но счастливой размазней. А это, вероятно, хотя бы отчасти заслуга Йонни. Тем утром мы стояли в коридоре, я и Калисто. Я уже в ботинках и с сумкой в руке. Лицо Калисто было напряженным. Напряженным и потемневшим. Я понятия не имела, что нужно говорить в сложившихся обстоятельствах, поэтому сказала: «Здесь очень холодно. Я имею в виду Стокгольм». «Да», — согласился Калисто. «Может быть, ты хочешь еще немного задержаться? Хотя бы пока немного не потеплеет». После всего, что случилось? А рукопись? Я причинил тебе боль, потом ты причинила боль мне. Все укладывается в естественную логику. Как ты и сказала, мы квиты. А что до остального? Придется мне придумать что-то, какое-то оправдание. Или просто скажу, что рукопись пропала. Он пожал плечами. Я посмотрела в окно. «Останься хотя бы, пока не закончится это сильное похолодание», — сказал Калисто. «Уедешь позже». Он отнес мою сумку в спальню. Я повесила пальто на ту же вешалку, где оно висело до того. Аккуратно и ровно поставила ботинки рядом с дверью. Калисто принес белые шерстяные носки, которые оказались мне малы. Я хотела спросить, чьи они. Где-то имеется жена? Или это носки, которые он выдает женщинам, которым платит? Но я не успела задать вопрос, потому что Калисто нахмурил лоб и ушел с носками в спальню. Оттуда он вернулся с парой его собственных носков. «Тебе придется надеть эти», — сказал он. «Я же вряд ли останусь надолго». Но холода продолжались. Температура падала и падала. Телевизор, работавший в гостиной на весь дом, сообщал о новых морозных рекордах. На диване по-прежнему лежало белое покрывало, и пятен видно не было. За большими окнами открывался вид на ничем не скрытое небо. За соснами, росшими позади дома, простиралось открытое море, на сине-черной поверхности которого плавали льдины. Вдали виднелись проруби, похожие на полуоткрытые холодные рты. Мы пообедали, потом поужинали. Ночью мы уснули, не занявшись сексом. Так прошло 2 дня, потом 3. А скоро наступили выходные. «Элинор», — обратился ко мне Калисто в понедельник, «если кто-нибудь придет в гости, ты не могла бы не появляться?» «А кто должен прийти?» — спросила я. Калисто пожал плечами. «Ну так, вообще, просто друзья. Может быть, какие-то знакомые. Люди, с которыми я общаюсь. Ты хочешь сказать, что я должна буду спрятаться?» «Да нет же. Просто ты могла бы уйти в одну из других комнат». «Ты женат?» «Женат?» — переспросил Калисто, как будто не поняв вопроса. «Ну да. Или ты участвуешь в какой-то телепрограмме, и все знают, кто ты?» Калисто помотал головой. «Нет, я не участвую ни в какой программе. Но если бы стало известно, что я живу не пойми с кем, это показалось бы странным. А мы ведь с тобой познакомились...» «На сайте знакомств», — договорила за него я. «Прошу тебя», — остановил он меня жестом, — «не произноси этого слова». «Не понимаю. Многие из тех, кто знакомится в наше время, знакомятся именно так. По крайней мере, на сайтах пару подбирают хоть по каким-то параметрам, а это всяко лучше, чем знакомиться в баре». «Все не так», — возразил Калисто. «Откуда ты знаешь?» «Я говорил с одним человеком, который работает на этом сайте. Он сказал, что они подсовывают людей друг другу, как попало. И единственные работающие фильтры — это возраст и рост». «А что еще он рассказал?» — поинтересовалась я. «О чем?» «О сайте знакомств». Калисто пожал плечами. «Совсем немного, что он может заходить на страницы и видеть все, и иногда он сидел и читал, что люди пишут друг другу. Это его так расстраивало, что он целый день больше ничего не мог делать. У него сердце сжималось и стоял комок в горле, так что он едва не начинал рыдать. Весь день насмарку, — говорил он. Ведь невозможно же спокойно работать, когда насмотрелся на столько ожиданий и надежд. Он видел, как один и тот же человек пишет многим разным адресатам. Продолжает писать, переживает крушение. Есть люди, которые отказываются от предложений, а потом восклицают в отчаянии: почему же никто не пришел и что делать, чтобы найти кого-нибудь? И еще парень, работавший на сайте, сказал, что люди сразу все понимают, когда встречаются. Им надо только встретиться взглядами, и все становится ясно. Все решается уже в этот момент. Например, к тебе на свидание пришел кто-то слишком привлекательный, а ты сам некрасив. Или ты впустую наглаживал ради этого свидания рубашку. Или за ароматом парфюма ощущается цирроз печени. Или между пуговицами блузки выпирает жир, или фото было лживым. Большинство выкладывают снимки десятилетней давности. Идиоты. А еще деньги, которые они платят. «Проклятая безнадега», — сказал парень, который работал на сайте. «Проклятая, полнейшая безнадега». И еще он сказал, что из всего этого получаются какие-то отчаянные заросли одиночества, прорастающие подо всем остальным. Я поинтересовалась, читал ли тот его знакомый мою с Калисто переписку, но Калисто этого не знал. «В общем, ты поняла, да?» — спросил он. «Если кто-то придет, просто не показывайся». Надо было ему врезать. Врезать раз. А потом еще несколько раз, пока он не свалится на пол и не выблюет свою селезенку. А потом надо было надеть ботинки и уйти. Сощуриться на солнце, стиснуть зубы на ветру, сесть в поезд, идущий в Сконе. Когда замечаешь что-то ненормальное, надо по-быстрому отдергивать палец, а то откусят всю руку, и тебе конец. Но я осталась. Можно сказать, что мой мозг не был достаточно силен для того, чтобы противостоять моей плоти. Плоть по какой-то странной, анекдотичной причине хотела больше узнать о Калисто. И хотя, может быть, кажется, что моя плоть вот-вот уступит, на самом деле она сильнее, чем выглядит. Сильна и упряма, как муравейник, в котором полно ядовитых муравьев, которые устремятся наружу, если оказать сопротивление. Если попытаться пойти против нее, будет еще больнее, чем если послушаешься. Лежать тихо и дать себя сожрать не способен никто. Над плотью по-прежнему властвуют инстинкты, это всем известно. Внутри живет пресмыкающееся. Но пока это были лишь первые знаки, а привычки продолжали вырабатываться. На следующий день Калисто ушел из дома в 7 часов, обернулся в дверях и сказал «Пока, Эленор». А я ответила «Пока, Калисто», как будто я его женушка. Или, по крайней мере, как будто я изо всех сил стараюсь ею быть. Когда он ушел, я принялась разглядывать его книги. В доме имелся только один книжный шкаф в спальне рядом с кроватью Калисто. И в этом узком шкафу царил порядок. Когда думаешь о человеке, связанном с литературой, представляешь себе нечто совершенно иное. Большинство названий книг не говорило мне ни о чем. Точнее, ни одно из названий книг в книжном шкафу Калисто ни о чем мне не говорила. В тот день я достала полистать одну из книг и собиралась вернуть ее на полку, когда увидела, что за первым рядом книг стоит еще один. Я подтащила стул, залезла на него и бинго! На каждой полке за первым рядом скрывался еще один, такой же аккуратный. На корешках всех книг заднего ряда был указан один и тот же автор — Мишель Уэльбек. Имя мне ни о чем не говорило, но каждая книга оказалась в 2 экземплярах. Один на французском языке, другой на шведском. Я взяла одну из книг и устроилась на диване в большой светлой гостиной. Я редко читаю книги, но тогда я понимала, что конкретно эти какие-то особенные. Иначе их не было бы у Калисто дома, и они не стояли бы отдельным рядом позади всего остального. Я открыла книгу и прочитала первую страницу. Я прочитала ее 3 раза, а потом встала с дивана и поставила книжку обратно на полку. Потом вернулась на диван в гостиной и сидела, смотрела в окно. Иногда шел небольшой снег. Свет обострял все контрасты. Сосны казались черными, калитка и высокий забор тоже. Я задумалась о переписке на сайте. Вспомнила слова Калисто о человеке, который там работал и читал все сообщения. Подумала о своей деревне. Не произошло ли там чего-нибудь? Если да, как я об этом узнаю? Потом подумала о том, что приехала в Стокгольм с целью встретить вторую половину. Иногда, когда солнце светило сильнее, через стекло пробивались солнечные зайчики, которые отбрасывали сосульки. От яркого света, если случалось засмотреться на него слишком долго, в глазах начинали танцевать желтые пятна. Изредка была слышна синица, которая могла вдруг появиться на оконном скате, прыгая и цепляясь за него коготками. Она смотрела на меня и вертела головой, как будто по-дружески пыталась разобраться в чем-то непонятном. Тогда на меня вдруг накатывала сильная тошнота. Не знаю почему, но когда на улице холодно, мне иногда кажется, что я вот-вот умру. Последовавшие за этим дни я окончательно распаковала свою сумку и сложила вещи в ящик, который Калисто освободил для меня. У меня с собой было 3 пары белья, не считая того, что было на мне. Я стирала белье каждый вечер. Калисто всегда запускал вечером стиральную машину, закинув в нее рубашку и белье, которое он носил днем. Меня совершенно не тянуло принимать душ, но каждое утро и вечер я подмывалась, умывалась и мыла подмышки холодной водой. Такое ощущение, что из-за холода, сдерживаемого всего лишь стеклом в 0,5 сантиметра толщиной, и из-за чужой обстановки в доме мне хотелось удержать то, что оставалось моим, а единственное, что воспринималось как мое, был мой запах. Калисто не возражал. Наоборот, он, кажется, чувствовал потребность поглощать запах и выделение моего тела так, что поначалу я краснела до корней волос. В Йонне было что-то звериное, но иначе. Впрочем, я думаю, все мужчины в глубине души таковы, даже если сидящий в них зверь, ежик или котенок. А еще Йонни говорил, что плоть все в себя вбирает. Я еще помнила, как пахла подушка Клауса Бьери. И Калисто совершенно не считал мои запахи проблемой. Он пользовался языком всеми мыслимыми способами. А когда я кричала ему, чтобы он прекратил, он отвечал, что делает это не ради меня, а ради себя. Он мог кончить, просто начав фантазировать, как погружает в меня язык. Это о чем-то договорит. Многие мужчины думают, что они таковы, но очень в немногих это есть на самом деле. Будучи женщиной, начинаешь это понимать, только вступив в отношения с таким, как Калисто. Зато потом все остальное становится невозможно. Отчасти из-за всех остальных, отчасти из-за того, что ты сама в некотором роде разрушаешься. Надо быть осторожнее с такими мужчинами, как Калисто. Они берут все, что ты им даешь, используют это и вырастают. Становятся самоуверенными, худеют, очень коротко стригут волосы, совращают еще одну женщину, потом еще одну, а после понимают, что стали другими, что теперь они могут выбирать, и тогда они начинают от тебя отдаляться. А ты остаешься. Ты создала этого мужчину, и тебе же приходится мучительно думать, как дальше жить. Однажды за ужином Калисто заговорил о рукописи. Там, где сжигают книги, в конце концов начинают сжигать людей. Не представляю себе, как я могла бы сжечь человека. Не всегда можно все себе представить, сказал Калисто. И не всегда вещи горят так, как думаешь. Ты боишься автора? Он пытался мне дозвониться. Он звонит, а я не отвечаю, если вижу его номер. Его можно понять. Если он придет сюда, обращайся с ним как можно лучше. Это ведь, как ни крути, ты... Фраза осталась висеть в воздухе. «Не беспокойся», — ответила я и подумала, что надо бы поскорее вернуться к себе на юг. А они тут пусть разбираются, как хотят. Однако без проблем не обошлось, потому что на следующий день, пока Калисто был на работе, зазвонил телефон. В тишине раздалось несколько долгих звонков. Я стояла в нескольких метрах от телефона и после 7 звонков подошла и сняла трубку. «Да», — сказала я. В ответ не прозвучало ни слова, но я слышала чье-то дыхание. «Да», — повторила я, — «кто это?» Человек не отвечал, но я продолжала слышать дыхание. Через пару секунд раздался щелчок и короткие гудки. После этого я начала чаще задумываться о рукописи. Однажды я пошла в кабинет, просто чтобы посмотреть на стол, где она лежала. Я помнила, что он светло-желтый, и сквозь краску проступает текстура дерева. Но когда я нажала дверную ручку, дверь оказалась заперта. Я постояла там, держась за ручку и не понимая, зачем Калисто запер дверь. Я хотела спросить его, когда он вернется домой, но вышло так, как это обычно бывало с Калисто. Пока его нет, собираешься задать ему уйму вопросов, где живут его родители, какое у него образование, были ли у него в основном долгие или короткие отношения и хочет ли он детей. В общем, все те вещи, о которых расспрашивают люди, когда они, попросту говоря, становятся парой. Но оказавшись перед Калисто, приходилось признать, что это совершенно невозможно. его окружал как будто стальной панцирь. Когда я это по-настоящему осознала, я поняла еще одно. Если хочешь что-то узнать о Каллисто, есть только один способ — слежка. Но я никогда ни за кем не шпионила. Возможно, я за свою жизнь иногда поступала некрасиво, но никогда ни за кем не шпионила. На следующий день телефон зазвонил снова. И на следующий. И еще через день. Первые дни я снимала трубку и слышала все то же дыхание. Потом я прекратила отвечать. Через какое-то время я стала выдергивать телефонный провод из розетки и не включала телефон, пока Каллисто не вернется вечером с работы. Как и многие толстяки, Каллисто чрезвычайно трепетно относился к своей гигиене. После завтрака он шел в душ и тщательно мылся, не как я одной водой, а тщательно дезинфицировал тело. Он намыливался целиком, включая голову, лицо и все остальное, вплоть до ступней. Выйдя из душа, он старательно вытирался полотенцем, а потом наносил разные парфюмерные средства. Одно для подмышек, другое для половых органов, кроме того, еще и лосьон после бритья. Каллисто всегда брился очень чисто, но без единого пореза. А напоследок жидкость для волос, которую он гладко зачесывал, пока не постриг их ежиком. После этого Каллисто одевался, выходил в прихожую, обувался и надевал пальто. Готовый к выходу, он стоял у двери, поначалу толстый и нервничающий, а потом все более спокойный. Выйдя, он закрывал за собой дверь. Даже если в доме было абсолютно тихо, у меня в ушах, казалось, жужжало, когда я стояла у окна и смотрела вслед Каллисто. Он носил угольно-черное пальто и такие же ботинки. Глядя на то, как он пробирается к калитке и выходит на расчищенную улицу, я думала иногда, что мне не мешало бы начать убирать на участке снег. Еще я думала о том, что надо бы позвонить знакомым в родной деревне и рассказать, где я и как все обернулось. Но никому, похоже, не было до меня дела, потому что мой всегда заряженный телефон лежал на диване и молчал. Когда Каллисто скрывался за поворотом, я устраивалась на диване и смотрела телесериалы. Чего я только не пересмотрела, нередко несколько одновременно. Один до обеда, другой после, и всегда по несколько серий подряд. Я считала, что эти сериалы чему-то меня учат. Этого нельзя было говорить Каллисто, он переполнялся невероятным презрением, если я заговаривала о некоторых вещах. Но я полагала, что становлюсь умнее, когда смотрю то, что я смотрела. Есть, например, очень хороший эпизод где-то в 4-м или 5-м сезоне сериала «Во все тяжкие». Уолт, главный герой, который изготавливает амфетамин, сидит в больнице, где лечится от рака. Он был лысый, худой, с мрачным выражением лица, но это было у него с самого начала, а не появилось вследствие рака, разве что усугубилось. Рядом с ним в приемной сидит другой мужчина, который только недавно узнал свой диагноз и должен сделать первую процедуру. Он рассказывает Уолту о своем шоке, что все в его жизни шло своим чередом, он строил планы, касающиеся семейной жизни, дома, бизнеса и прочего, и вдруг вот это. Он говорит, что пытается успокоиться и принимать каждый день таким, каким он будет. Короче говоря, он похож на какого-то робота, выдающего высокопарные банальности и выплевывающего из себя эти фразы, и ты понимаешь, как его напичкали этими мыслями соцработники, врачи и прочие, кто заинтересован в том, чтобы человек сохранял спокойствие и не паниковал, когда смерть не за горами. И вот они сидят там. Оба они, и Уолт, и мужчина, который идет на первую процедуру, одеты в длинные белые больничные халаты в зеленый горошек с завязками сзади на шее. Сзади это выглядит дико смешно. Двое мужчин в таких рубахах в горошек. Телефон Уолта звонит. Он отвечает. И по его разговору становится понятно, что он занят тысячей разных дел, помимо лечения от рака. Он сидит в больничном халате и говорит людям, что они должны делать с тем и этим. Телефон снова звонит. Уолт продолжает объяснять, как нужно поступить с тем-то и тем-то наркопроектом. А второй парень сидит и таращит на него глаза. Это круто, потому что ты понимаешь, что Уолт не сошел с дистанции, чтобы неподвижно ждать, как поведет себя его болезнь. Ты понимаешь, что он продолжает движение. что он сохранил свое достоинство и уважение. И он читает парню рядом наставление о том, как важно контролировать свою жизнь. И я считаю, это очень классное наставление. Не помню точно, что в сказанном им особенно классно. Что-то в духе, что он предпочитает продолжать жить, как обычно, пока не умрет. И что он много раз бывал на волосок от смерти, но не погиб. И несмотря на то, что Уолт к этому моменту сериала уже настолько стал циником, что ему трудно симпатизировать, этот его монолог очень хорош. Кроме этого, в этой части сериала мне больше всего понравился Пинкман, который, кажется, сошел с ума после того, как выстрелил человеку в голову, глядя ему в глаза. Я не имею в виду, что мне нравился Пинкман, потому что он выстрелил человеку в голову, глядя ему в глаза. Он мне нравился, потому что он этого не пережил, сломался из-за этого и сошел с ума. Иногда я думала, что вместо сериалов мне стоило бы смотреть документальные фильмы. Это могло бы подкинуть мне какие-то темы для бесед за ужином с Каллисто. Но посмотрев, какие есть документальные фильмы, я обнаружила, что они рассказывают либо о море, либо о животных, либо об экологии, либо о порнографии. Я выбрала последнее. Один из фильмов, который я посмотрела, рассказывал о нескольких ушедших на покой порнозвездах, которые вспоминали свою жизнь. Один за другим они говорили о своей работе, следом шли отрывки из фильмов с их участием. Мне особенно запомнился один мужчина, высокий и крупный, с седыми волосами на голове и на груди. Он рассказал, что у него нет ни жены, ни детей, но что однажды он влюбился в девушку, с которой они вместе снимались в одном фильме. Он сказал, что она не была самой красивой из порнозвезд, но в ней было что-то, что вызывало невероятно сильное желание. Он так и сказал: «невероятно сильное». Хотя от порно-актера не ждешь таких выражений. Они снялись в нескольких фильмах, неплохо на них заработали, а потом через несколько месяцев случайно встретились в городе. Она ходила по магазинам, в руках у нее была куча пакетов, и он предложил ей помочь. Они шли вместе по их небольшому городу. Тот актер сказал, что казалось немного странным просто идти вот так, потому что они оба были одеты, и вокруг них не кружили камеры. Встречные люди их не узнавали, и никто не обращал на них внимания. Просто шли себе. Он сказал, что он тогда понял, что хочет бросить весь этот мир порнофильмов и заняться чем-то совершенно другим. Ему хотелось прекратить трахаться в кино, перестать быть марионеткой в грязных, страстных и непристойных историях. Взамен он хотел начать новую жизнь вместе с той женщиной. «Они могли бы куда-нибудь переехать», — сказал он, «в страну, где меньше смотрят порнуху и где никто не будет знать, кто они такие. Они ничем не были связаны, у них не было детей, зато была куча денег и полная свобода действий». Однако, идя рядом со своей коллегой, актер подумал, что мужчина, вероятно, все время ее куда-нибудь приглашает. Она, наверное, устала от мужиков, которые слетались на нее, как мухи, при малейшей возможности. Поэтому он решил сдержаться. Не приглашать ее на свидание сразу, а подождать несколько дней. У них не было запланировано общих фильмов, но наверняка они столкнутся на киностудии, и тогда он попробует вести себя вежливо и мило, но не назойливо. А где-нибудь через неделю он пригласит ее на свидание, запланировал он. И он поступил так, как наметил. Помог ей донести сумки, проводил до дома, поставил пакеты на кухне на пол и осмотрелся. У нее в квартире было чисто и прохладно. «И это напоминало ее саму», — подумал он. «Ту ее часть, которая является ее душой, и которая, по его словам, как бы парит над всем остальным». Потом он ушел, чувствуя, что она стоит и смотрит ему вслед, что ее взгляд не отрывается от его спины, и это хороший знак, — подумал он. Целую неделю он держал себя в руках, действовал по своему плану, болтал с ней время от времени, когда они сталкивались на работе, но не проявлял инициативы. И вот через неделю он снова пошел к ней и позвонил в дверь. Она открыла ему, взлохмаченная и закутанная в простыню, источая запах пота и секса. А сам актер, идя к ней, причесал влажные волосы, купил цветы, которые продавщица завернула в 100 слоев целлофана, и сейчас это все страшно мешало. Букет и упаковка как будто разрослись до гигантских размеров и громоздились между мужчиной и женщиной. Собственно говоря, было ощущение, что между ними совсем не цветы, а груда целлофана. Актер этого не сказал, но понятно, что так и было. Мужчина протянул букет, девушка взяла его, смотря на гостя, в полном замешательстве. «Я думала, я тебя не интересую», — сказала она. «Наоборот», — ответил он, — «я просто хотел подождать, чтобы ты не думала, что мне нужен только секс». «Но мы же занимались им 1000 раз». «Да, я понимаю, именно поэтому». Она с расстроенным видом покачала головой, а из квартиры донесся мужской голос, выкрикнувший ее имя. Они еще какое-то время постояли в дверях, глядя друг на друга, словно понимая, что все рухнуло и ничего с этим не поделать. И так иногда случается. Это часть жизни. Ничего не поделаешь. Потом она закрыла дверь, грустно сказал он, заканчивая свой рассказ, и добавил. Так оно и бывает в жизни. Если ты не пытаешься ухватить себе лакомый кусок, скоро придет кто-то другой и заберет то, что ты хотел оставить для себя. Камера задержалась на его лице, и на секунду мне показалось, что он расплачется. И я думаю, что в этом и был смысл всего этого документального фильма. Что камера и должна была выжимать слезу у обломков порноиндустрии. Но он не заплакал. «Я часто думаю, что порнография возбуждает больше, чем настоящий секс», — подытожил он. Он задрал подбородок, как будто спорил с чем-то неопределенным. После фильма про порноактеров я снова принялась читать книги из второго ряда. Казалось, их невозможно прекратить читать, даже если они не нравятся. И вот так я несколько дней просидела в гостиной Калисто, читая Мишеля Уэльбека. Несколько дней я совсем не смотрела сериалы и после ухода Калисто на работу шла в его спальню, доставала одну книгу из заднего ряда, усаживалась на диван и читала. Снег начал таять, но вечерами снова подмораживало. Море всегда выглядело одинаково, только меняло цвет в зависимости от ясности неба. Когда приходило время обеда, я шла на кухню, брала что-нибудь из холодильника и ела за кухонным столом, не прерывая чтения. Потом убирала со стола, мыла руки и возвращалась с книгой на диван. Каждый вечер, минут за 15 до возвращения Калисто, я записывала в блокноте, лежавшем у меня в сумке, на какой странице я остановилась. Затем закрывала книгу и ставила ее обратно на полку. Еще я смотрела документальные фильмы в YouTube, где журналисты брали у Уэльбека интервью. Во многих из них он сидит с полузакрытыми глазами, затягиваясь имитацией сигареты. Пока не увидишь, даже не представляешь, что такие существуют, с видом человека, которого совершенно не интересуют задаваемые вопросы. Не думаю, что кто-нибудь еще умеет выглядеть таким незаинтересованным, как Мишель Уэльбек, которого интервьюирует BBC. В одном из этих роликов одна женщина сказала, что самая большая проблема, связанная с Мишелем Уэльбеком, это то, что он такой неинтересный. Это прозвучало фальшиво. Самой большой проблемой, связанной с Мишелем Уэльбеком, не может быть то, что он неинтересный, потому что тогда все решилось бы само собой. Самая большая проблема, связанная с Уэльбеком, это то, что он отвратительный тип, но интересный отвратительный тип. Я хотела сказать это Калисто, но это было невозможно. Постепенно я посмотрела все документальные фильмы, которые есть в YouTube. Тогда я вернулась к телесериалам и выработала что-то вроде распорядка дня. Я то читала, то смотрела сериалы, то просто ходила по дому и перебирала вещи Калисто. Я по-прежнему ощущала свое полное одиночество в доме. После появления Милдред мне случалось, сидя на диване в сумерках, смотреть в темноту за окном, и тогда мне казалось, что кто-то стоит снаружи и заглядывает в дом. «Такое может казаться», — объясняла я себе, — «это самое естественное чувство, когда сидишь в освещенной комнате и смотришь в темноту». Я видела в окне свое лицо и улыбалась себе самой, пытаясь найти в улыбке ощущение уверенности. Но не получалось. Однажды я позвонила в свою деревню подруге, с которой ни разу не говорила после отъезда в Стокгольм. Она рассказала, что в деревне меня обсуждают, что кто-то сказал, что я познакомилась в интернете с кем-то из Стокгольма. «Что нового в деревне?» — спросила я. Подруга ответила, что ничего особенного не произошло, кроме того, что размазня вышвырнула Йони из дома. «Где он теперь живет?» — поинтересовалась я. «Он живет в фургоне в лесу, недалеко от их участка», — ответила она. «И как он себя чувствует?» — спросила я. Она ответила, что не знает, что никто его уже давно не встречал, он больше не приходит в деревню по вечерам, и никто не видел в окрестностях его Субару. Еще моя подруга сказала, что надеется, что я не сменю диалект. Заговорить на новом языке — это как добавить еще один корабль к своему флоту. Но смена диалекта больше похожа на измену родине. Можно отрубить пальцы, пятку и кости, чтобы нога влезла в туфельку, но туфелька останется туфелькой, а нога — ногой, — сказала она. Не забывай, Элинор, что бы человек ни делал, нога все равно всегда останется ногой. Вообще, больше всего в жизни у Каллисто мне нравились будни и та рутина, которую нам удалось выработать. Когда он возвращался домой, мы ужинали, но до того, как сесть за стол, он обычно шел в спальню переодеться, а потом в ванную вымыть руки. Потом приходил на кухню. Мы садились за стол, Каллисто наливал нам вина, а я расставляла тарелки. Ели мы в тишине. Каллисто не замечал, что ест. Он не замечал и не чувствовал вкуса. Очень жаль, потому что я проводила довольно много времени на кухне, занимаясь ужином. Часто готовка отнимала у меня целых 2 часа. Я всегда все очень тщательно продумываю, когда готовлю еду. Например, я даю уксусу пропитать салат, прежде чем налью в него масло, потому что добавленное масло ничему не даст впитаться. А Каллисто иногда все съедал всего 5 минут. Ел он молча, с отсутствующим взглядом, как будто вместо того, чтобы думать о еде или о человеке рядом, перебирал в памяти, что он сделал за день, на каких встречах побывал, о чем напишет завтра, как ему вступить в спор с теми или иными людьми и стоит ли тратить на это силы. Иногда я спрашивала его о делах, но он отвечал односложно. «Ты написал что-нибудь занятное?» — могла, например, спросить я. «Занятное?» «Да. Или интересное?» Он никогда не отвечал на такие вопросы и продолжал жевать, держа вилку над тарелкой. Через какое-то время я сдавалась и тоже умолкала. После ужина Каллисто говорил: «Поставь посуду в мойку, я потом ею займусь». Но я никогда не ставила посуду в мойку. После ужина я всегда наводила порядок на кухне. Иногда Каллисто подходил ко мне сзади и обнимал, пока я мыла посуду. Иногда прижимал меня к себе и шептал мне на ухо: «Ты придешь ко мне на диван, когда закончишь? Может, посмотрим какой-нибудь фильм?» Я домывала посуду, вытирала руки кухонным полотенцем, а потом шла в ванную и мазала их кремом для рук «Клоранс». Мой крем для рук — единственное дорогое косметическое средство, которое я покупала. Каллисто говорил, что мои руки — самое красивое, что у меня есть. Кто-то другой, может быть, воспринял бы это как оскорбление, но не я. Я знаю, что он имел в виду, говоря это. Руки у меня одновременно сильные и мягкие. Такие руки могут выглядеть ни на что негодными, но при необходимости ими можно крепко ухватить, цепиться намертво. Именно это Каллисто и имел в виду. Намазав руки кремом, я шла в гостиную. Каллисто лежал на диване, держа в руке пульт, и впервые после возвращения домой улыбался мне. «Ложись сюда», — говорил он и похлопывал рукой по свободному месту рядом с ним. Я ложилась, и он обнимал меня сзади. «Что ты хочешь посмотреть?» — шептал он. «Не знаю», — отвечала я. «Порно?» — спрашивал он, и, не дождавшись от меня ответа, включал порнофильм. Кончив, Каллисто брал пульт и выключал фильм, который теперь был абсолютно ни к чему. А потом просил прощения. «Прости, Элинор, за все». «За что?» «За все. За то, что я так устал, за то, что я прихожу домой и трахаю тебя под фильм, а потом засыпаю. Прости, просто я дико устал, но вместе с тем дико возбужден. Это ничего, отвечала я. Ты просто устал и возбужден. Если ты поешь, поспишь и займешься сексом, все будет хорошо. После этого он уходил спать, а я еще какое-то время сидела, смотрела телевизор. Так проходили дни и недели.